Часть 13. Н. 18 августа 1947 года. Когда в 10 утра мистер Хартнелл вошел в мастерскую, Н догадалась. Они ждали этого момента больше месяца. Все встали. В комнате будто лопнул пузырь. Ножки стула шаркали по полу, тут и там раздавался громкий шепот, вечно шмыгающая носом Рути несколько раз чихнула, потом повисла тишина. Казалось, притих даже гул уличного движения за окном. Мистер Хартнелл улыбнулся широко, как чеширский кот. «У меня прекрасные новости. Королева и принцесса Елизавета одобрили мой дизайн свадебного платья. Также я буду создавать платье для самой королевы, королевы Марии, принцессы Маргарет Роуз и подружек невесты». Девушки вежливо аплодировали, не забывая, что находятся на работе, а не на концерте. Затем мисс Дьюли, стоявшая рядом с мистером Хартнеллом на лестничной площадке, кашлянула и произнесла. «Официальное объявление будет сделано позднее. Как и сказал мистер Хартнелл, мы отвечаем за все наряды для свадебной церемонии. Обещаю, что никто из вас не останется в стороне. А пока нам предстоит большая работа. Возвращайтесь на места, пожалуйста, и приберегите разговоры для перерыва». Энн вернулась к пяльцам, за которыми уже неделю работала вместе с Мириам. Они расшивали лиф свадебного платья. Знакомое сочетание кружева алансон, блесток, мерцающих на свету, и хрустальных бусин и жемчужин, создающих текстуру. Платье скорее походило на то, что надела бы бабушка невесты, но мнение Энн никто не спрашивал. Когда они с Мириам закончат вышивку, платье станет невероятно красивым. Отец невесты обеднеет на несколько сотен геней, а все гости на свадьбе единодушно признают, что мистер Хартнелл опять создал шедевр. Энн переставила стул, чтобы свет падал как нужно. И тут на ткань легла тень. Она подняла глаза и увидела мистера Хартнелла и мисс Дьюли, стоящих рядом с пяльцами. «Прошу прощения». Спохватившись, она вновь встала. Мириам, отошедшая подобрать нитки, вернулась и встала, касаясь Энн локтем. «Вы помните мисс Хьюз и мисс Дассен?» — сказала мисс Дьюли. «Да, конечно», — ответил мистер Хартнелл. «Доброе утро». «Доброе утро, сэр», — отозвалась Энн. «Примите наши поздравления. Новости и в самом деле превосходные». «Согласен. Я пришел, чтобы лично сообщить. Мисс Дьюли рекомендовала доверить вам выполнение образцов, которые мы отправим Ее Величеству и принцессе». «Ну, что скажете?» Энн изо всех сил старалась изобразить удивление. «Благодарю вас, сэр. Для меня это большая честь. Я вам крайне признательна». Она посмотрела на Мириам, которая выглядела ошеломленной, и слегка кивнула ей. «Да, разумеется, спасибо. Благодарю, что выбрали нас», — пробормотала Мириам. Ее Величество специально для платьев заказало шотландский атлас из Винтертура в Данфермлине, а также более плотный атлас для вышивки из Лулингстона. Боюсь, что ткани будут готовы только через несколько недель. «А жемчуг? Еще в Америке», — добавила мисс Дьюли. Мистер Хартнелл печально вздохнул. «Клянусь, эти несчастные жемчужины сведут меня в могилу. Я предложила мистеру Хартнеллу пока работать с материалами, которыми располагаем. Сделаем полдюжины образцов, вот эскизы для узоров. Давайте-ка рассмотрим их на свету». Они последовали за мисс Дьюли к окну. Она разложила на широком подоконнике 8 набросков, и мистер Хартнелл пояснил некоторые детали. «Это платье, а это шлейф. Боюсь, сейчас наброски невольно импрессионистские, но я сделаю эскиз элементов, где должны быть различные узоры в натуральную величину. Мне нужно видеть, каким получится платье на самом деле». «Сегодня вечером мы можем расчистить здесь пол и положить бумагу», — предложила мисс Дьюли. «Отличная мысль. Давайте так и поступим». «В любом случае», — продолжил он, повернувшись к Энн, «шлейф будет крепиться к плечам принцессы, а не к талии. Ее Величество согласно на шлейф длиной 15 футов». Силуэт наряда выглядел знакомо и практически не отличался от нескольких других платьев, на которых Энн делала вышивки за последний год. Вырез в форме сердца, длинные узкие рукава, пышная юбка. Энн сразу поняла, что платье будет выделяться именно вышивкой. Юбку украшали гирлянды цветов и листьев ярус за ярусом. И те же мотивы появлялись на лифе и по всей длине шлейфа. Хотя узор был идеально симметричен, он не выглядел надуманно или строго. «Получилось прекрасно, сэр», — тихо проговорила Энн. «Спасибо, мисс Хьюз. Пожалуй, среди множества эскизов, отправленных Ее Величеству, этот один из моих любимых. Я вдохновлялся Боттичелли и его «Весной». Вы видели эту картину? Понимая, что сейчас не время и не место демонстрировать недостаток образования, Энн просто кивнула. «Так или иначе», — продолжил мистер Хартнелл, — «вот основные элементы узора. Йоркские розы разных размеров, звездчатые цветы, колосья пшеницы, цветы жасмина и листья смилокса. Думаю, достаточно сделать один образец с большой розой, второй с гирляндой меньших роз и по одному на каждый из оставшихся элементов. Все они предназначены для украшения шлейфа. Впрочем, не думаю, что придется разрабатывать дополнительные элементы для самого платья, по крайней мере, пока». «Как вы считаете, вам хватит 2 или 3 дней на образцы?» — спросила мисс Дьюли. «Полагаю, хватит», — ответила Энн. «Какую отделку вы планировали бы использовать, мистер Хартнелл?» «Вы уже упоминали жемчуг». «Верно. Маленькие круглые жемчужинки по краям большинства вышивок, более крупные в центре некоторых элементов, а также разнообразные кристаллы, бусины и тому подобное». «Мы с мисс Хьюз и мисс Дессен все обсудим», — пообещала мисс Дьюли. «Сначала я предлагаю пойти на склад и посмотреть, что есть у мисс Луи». «Да, конечно». Мистер Хартнелл кивнул. «Просите у нее хороший плотный атлас дюшес для вышивки, только не кипельно-белый, и шелковый тюль для основы. В крайнем случае подойдет шелковый газар. Берите что-то полупрозрачное». «Да, сэр», — сказала мисс Дьюли. Затем она повернулась к Энн и Мириам с необычно суровым выражением лица. «Уверена, вы понимаете, что к этому заказу проявляют повышенный интерес. Принцесса Елизавета не желает, чтобы в прессе появлялись описания ее платья, и для мистера Хартнелла будет большим разочарованием узнать, что кто-то из нас предал ее доверие». Энн взглянула на мистера Хартнелла. Казалось, весь его задор улетучился из-за необходимости обсуждать неприятную тему. «Новости о подготовке к свадьбе выйдут в газетах сегодня вечером. Ваши родственники и друзья могут задавать вопросы о нарядах. На самом деле, даже говорить вам это довольно нелепо, поскольку вы уже работали над важными заказами раньше. Я выражаю надежду...» Он выглядел смущенным, и Энн до глубины души сочувствовала этому добрейшему человеку. «Я все понимаю и клянусь, что никому не скажу ни слова», — заверила она мистера Хартнелла. «Как и я», — подтвердила Мириам. «Благодарю. Что ж, дамы, я оставляю вас, чтобы вы могли приняться за работу. Я вам еще понадоблюсь, мисс Дьюли?» «Пока нет, сэр. Я дам вам знать, если возникнут вопросы». Мисс Дьюли проводила его до выхода из мастерской, затем подошла к Этель и Рути и вернулась уже вместе с ними. «Энн и Мириам в ближайшие несколько дней будут заняты. Поэтому этот корсаж закончите вы. Знаю, вы работали над вещами для американского универмага, но они могут подождать. Мириам покажет вам, что делать». Этель и Рути пробормотали слова согласия, и хотя их разбирало любопытство, больше ни о чем не спросили. «Энн, ты не могла бы сходить со мной на склад?» Склад находился в ведении мисс Луи, которая работала с мистером Хартнеллом с того самого дня, как он стал модельером. Содержимое коробок на складе она знала наизусть, вплоть до последнего клочка ирландского кружева. Ее уважали и побаивались, особенно молодежь, не в последнюю очередь благодаря тому, что она охраняла свои сокровища с яростью львицы. «Надеюсь, мисс Луи сегодня в хорошем настроении», — проговорила Энн по дороге. «Помните, как на прошлой неделе Этель вернулась с пустыми руками?» «Этель сама виновата. Как я уже не раз говорила всем девушкам, обходиться с нашей мисс Луи — целое искусство. Нужно просить, а не требовать. Не поленитесь узнать, как у нее дела. Поблагодарите за уделенное время. А глупышка Этель наверняка не потрудилась даже поздороваться. Мисс Луи здесь дольше всех, за исключением самого мистера Хартнелла. Если она желает, чтобы ее умасливали, так тому и быть». Поперек входа на склад была установлена широкая деревянная столешница, за которой высились вдоль стен ряды стеллажей с сотнями рулонов ткани. В центре стоял огромный стол, по краям которого были сделаны отметки длин. Впрочем, Энн не сомневалась, что мисс Луи уже много лет отмеряла ткани, не глядя. Сейчас она спешила к ним. Стройная фигура в белом халате, гладко зачесанные назад волосы. «Доброе утро, мисс Дьюли. Ее глаза сияли от возбуждения. «Какие прекрасные новости, не правда ли?» «Просто замечательные», — согласилась мисс Дьюли. «Мистер Хартнелл только что приходил в мастерскую и попросил нас начать работу над образцами для Ее Величества и принцессы. Наверняка вам он показал эскизы раньше всех. Что вы думаете?» «Превосходно! Совершенно идеально! На принцессу сядет как нельзя лучше!» «Согласна. Мы должны сделать полдюжины образцов самых важных узоров. Однако атлас из Лулингстоуна еще не прибыл, как я понимаю. Не предложите ли что-нибудь подходящее? Если, конечно, у вас сейчас найдется минутка. Я знаю, что вы каждый день трудитесь, не покладая рук». «Так и есть. Но вы пришли в нужный момент. У меня есть прекрасный атлас Дюшес. Подойдет идеально. Что он говорил про цвет? Белоснежный или оттенок помягче?» «Помягче. Чтобы создать контраст с тканью основы под вышивку. Для нее я хотела бы нежный шелковый тюль». «Сколько вам понадобится?» «Скажем, 1,5 ярда тюля и ярд атласа, если не очень сложно». «Ничего, сейчас принесу». Через пару минут мисс Луи вернулась с рулонами ткани. «Ну как?» — спросила она у мисс Дьюли, разворачивая атлас и тюль. «Именно такие ткани я и хотела. Что бы мы без вас делали, мисс Луи? Совсем с ног сбились бы. Спасибо вам на добром слове». Мисс Луи подошла к столу для раскройки, положила на него атлас, выровняла край ткани с краем стола, вынула из кармана пару блестящих ножниц и с точностью хирурга отрезала нужный кусок. Затем то же самое проделала и с тюлем. Сложив ткань аккуратными квадратиками, она передала ее Энн. После еще одного обмена любезностями и пожеланиями мисс Дьюли вместе с Энн вернулись в мастерскую. Этель и Рути уже занимались корсажем, а Мириам, не умеющая бездельничать, тем временем подготовила все для работы. Новые иглы, катушки с хлопковыми и шелковыми нитками, раму для пяльцев. «Очень хорошо, Мириам», — одобрила мисс Дьюли. «Теперь натяните на раму тюль. Возьмем кусок длиной 54 дюйма, тогда хватит места для 3 образцов и останется на обработку краев. Ширину сделаем 36 дюймов. Н. А вы пока не могли бы вырезать аппликации для вышивки? Когда нанесете их на ткань, позовите меня». Энн взяла из ящика на столе с десяток листиков луковой шелухи и пошла к окну в дальнем конце комнаты. Там приложила к стеклу сделанный мистером Хартнеллом эскиз самой большой йоркской розы, накрыла луковой шелухой и тщательно обвела цветок. Она повторила то же самое со всеми узорами, кроме жасмина и колосьев, которые предстояло полностью вышить бисером. Одну за другой Энн вырезала фигурки из луковой шелухи и разложила их на эскизе. Чтобы вырезки не разметало случайным дуновением воздуха, она сверху прижала их пуговицами. Затем тщательно вытерла один из столиков и, убедившись, что он безупречно чисто, расстелила на нем атлас. Будь ткань не такой нежной и светлой, Энн бы перенесла узор при помощи древесного угля. Однако этот атлас был такого плотного плетения, что она могла наметить рисунок, просто проведя по ткани иглой. Энн положила на атлас первую деталь из луковой шелухи, взяла иглу, посаженную в пробку, и стала намечать края лепестка. Затем она вырезала его своими лучшими ножницами, решив начать с одного элемента и поэкспериментировать. Как часто бывает с атласом, ткань оказалась очень прихотливой, скользкой и в то же время довольно жесткой. Если придерживать элемент пальцами, то обметать края, не оставив следов на ткани, очень сложно. Придется обрабатывать края аппликаций одновременно с пришиванием к основе, надеясь, что до этого момента ткань не слишком расползется. Затем Энн вернулась к выкройкам и вырезала большие и маленькие лепестки, звездчатые цветы и листья смилакса в форме сердца. Закончив, она положила детали на соответствующие эскизы. Получилось больше 20 аппликаций, каждая из которых будет пришита невидимыми стежками на натянутый тюль. Только после этого можно будет приступить к, собственно, вышиванию. Энн посмотрела на часы. Почти 11:30. Не заметила, что пропустила утренний перерыв. Увидев, что Энн закончила готовить аппликации, к ее столу подошла мисс Дьюли. «Мне жаль, дорогая, я не обратила внимания, что вы с Мириам не спустились на чай». Можете добавить 15 минут к обеденному времени. Ничего страшного. Если бы я отчаянно нуждалась в чашке чая, уверена, я бы не пропустила перерыв. Энн указала на фигурки из атласа. Что вы думаете? Вырезала с учетом размера бусин. Прекрасная работа. Как только пришьете их к основе, мы обсудим расположение бисера и жемчужин. О, Мириам, я как раз говорила Энн, что вы можете восполнить пропущенный перерыв во время обеда. Я не возражаю, работа меня увлекла. Тогда ступайте обедать и не спешите обратно, — с улыбкой велела мисс Дьюли. Привычный обед, бутерброд с сыром и салат, не вызвал у Энн аппетита. Она молча слушала болтовню девушек. Конечно, нужно не забывать есть и пить, чтобы подкреплять силы, однако сейчас ей хотелось вернуться в мастерскую и пришивать аппликации. «Ах, ты так и не рассказала, как все было?» — заметил Рути, когда обед подошел к концу. «Энн, я с тобой говорю». «Что было?» «Как тебе свидание с тем красавцем-капитаном?» «Ах, это... Я не пошла». Над столом раздался хор разочарованных возгласов. «Почему же? И даже ничего нам не сказала. Ты ведь обещала ему позвонить. Я слышала, как ты дала ему слово». На самом деле Энн очень хотела встретиться с ним, но когда она позвонила ему домой, ответил сонный голос. Женский голос. «Могу я поговорить с капитаном Тикет Милном?» — спросила Энн после мгновения замешательства. «Вы ошиблись номером». «Прошу прощения», — начала было Энн, однако женщина уже положила трубку. Энн посмотрела на визитную карточку и набрала номер снова, сверяя каждую цифру. «Алло, могу я поговорить?» — тот же голос перебил. «Ох, отстаньте, я же сказала, вы ошиблись номером». Энн слишком испугалась, чтобы повторить попытку позже. «Я плохо себя чувствовала», — соврала она подругу. «Тогда теперь, когда тебе лучше, нужно перезвонить ему», — посоветовала Рути. «Ведь уведет какая-нибудь ушлая девица». Рути, конечно, очень заботлива, но Энн больше не позволяла себе думать о вечере на танцах. Ее новый знакомый, вероятно, женат или помолвлен, и на звонок ответила его избранница. Честно говоря, затея с самого начала не сулила ничего хорошего. «Я возвращаюсь к работе. Ты готова?» — спросила она Мириам, и они обе сидели у своих пялец еще до того, как остальные девушки вернулись с обеда. «У нас еще остались дополнительные 15 минут, но раз уж мы здесь, Мириам, какие элементы ты хотела бы взять на себя?» «Флёр д'этуаль. Цветы звезды. Только если ты не...» «Нет, не возражаю. Я начну с больших роз. Только сперва давай передвинем раму в угол, сейчас там свет лучше». Мириам уже разделила основу на 6 одинаковых квадратов крупными стежками синего цвета. Энн вымыла руки в раковине в углу, придвинула к пяльцам маленький столик с нитками и бисером, поставила рядом стул и внимательно оглядела приготовленный для вышивки тюль. Поверхность была идеально ровной, без малейшей неровности или складки. «Ты прекрасно поработала». «Спасибо». «В парижской мастерской нам не разрешали тратить на настройку пялец больше получаса. Сегодня я дала себе больше времени». Поглядывая на эскиз мистера Хартнелла, Энн положила первый лепесток из атласа на тюль. Затем вынула из своей игольной подушечки изогнутую иглу, похожую на те, что используют хирурги. До блеска протерла ее несколько раз кусочком замши и продела в ушко тончайшую, почти прозрачную шелковую нить. Энн слегка подвернула к краю атласа, придерживая его указательным пальцем левой руки, а потом пронзила иглой тюль и легонько потянула нитку. «Один стежок. Готов». Она работала не спеша, методично, и на каждый лепесток уходило чуть больше получаса. Неподалеку Мириам проделывала то же самое с цветами в виде звезд, и хотя они любили разговаривать за работой, сегодня хранили молчание. В конце дня, когда в 5 часов девушки отложили иглы, почти все детали были прикреплены к тюлю. Мисс Дьюли подходила каждый час и неизменно повторяла, что довольна их работой, и просила перед уходом накрыть раму чистой тканью. Энн не стала утруждать себя сложным ужином. Ели сардины на тостах, которые так нравились Мириам, и крошечные сливы, принесенные мистером Бутом. В 8 часов было еще светло. И они с Мириам отнесли стулья на задний двор, чтобы полюбоваться закатом и выпить чая, прислушиваясь к веселым голосам детей. «Ума не приложу, как мы успеем сделать вышивку вовремя», — проговорила Энн. «Свадьба 20 ноября. Ткань будет готова только через неделю, если не позже. Останется всего 6 недель, а у нас и того меньше, потому что девушки из швейной мастерской не справятся со свадебным платьем за одну ночь. Ты видела, сколько цветов на платье и шлейфе? Сотни и сотни. На аппликации для 6 образцов у нас ушел целый день. Да, но сейчас этим заняты только мы с тобой, а в мастерской 24 человека. Кроме того, когда мы приноровимся, дело пойдет быстрее. С каждым цветком мы будем набивать руку». «Полагаю, ты права. Кстати, я хотела спросить». «Что?» «По-моему, ты не очень обрадовалась, когда мистер Хартнелл попросил нас выполнить образцы. Я тебя не критикую, нет, просто немного удивилась». «Понятно. Я не знала, как себя вести. Во Франции нет короля. Мне мало что известно о принцессе и ее семье. Тебе доводилось с ней встречаться?» «Мне?» «Нет, конечно. То есть я видела ее несколько раз и делала реверанс, когда она проходила мимо, но меня никогда принцессе не представляли. Они сами, я имею в виду королеву и принцесс, к нам не приходят. Если им что-то нужно, они вызывают мистера Хартнелла в Букингемский дворец, в Виндзорский замок или в какое-то другое подобное место». «Что ты о них думаешь?» — спросила Мириам. И презрение на ее лице несколько озадачило Энн. «Правители живут во дворце и едят с золотых тарелок, пока простые смертные стоят в очередях за продуктами. Они вовсе не такие. Честное слово. У короля и королевы тоже есть продовольственные книжки, как у нас. Вероятно, они могут себе позволить есть золотых тарелок, но еда у них точно такая же, как у всех остальных». Мириам нахмурилась, все еще настроенная скептически. «А как же нормирование тканей? Если все так справедливо, как ты говоришь, что принцессе не хватит купонов на свадебное платье?» «Думаю, не хватит», — признала Энн. «Интересно, как они выкрутятся. Что-нибудь придумают. Разве кто посмеет проявить принципиальность и отказать королю? Королевское семейство не пользуется своим положением. Король и королева могли бы покинуть страну во время войны, могли отправить принцесс в Канаду, однако остались здесь. Букингемский дворец пострадал от бомбежек. Брат короля погиб. А королева такая дружелюбная. Однажды, еще до войны, она пригласила всех девушек, работавших над одним из ее платьев, в Букингемский дворец. Нас пропустили через специальный вход, и мы ожидали в очень большом зале с картинами от пола до потолка. Помню, мы так нервничали, что едва дышали. А потом появилась сама королева в платье, которое мы для нее шили, с меховой накидкой на плечах. На ней была диадема, вся усыпанная бриллиантами, а еще ожерелье, браслеты и крупные серьги. Она поздоровалась с каждой из нас по очереди и поблагодарила за работу. Ни один заказчик ни разу такого не делал за все время моей работы у Хартнелла. Ни записки, ни слова благодарности, ничего. А еще она присылает подарки. Этот белый вереск на краю клумбы я получила от королевы. Вереск из Балморала теперь растет в моем саду. Энн пришлось остановиться и перевести дух. Ей стало неловко за свою пламенную речь. Мириам подумает, что она совсем помешалась. «Извини, я просто очень люблю королеву, как и большинство англичан. Поэтому мы все так радуемся свадьбе. Тогда я тоже буду ее любить. И ты права. Работать над платьем принцессы — большая честь. При одной мысли об этом я начинаю нервничать. Вдруг это скажется на моей работе? Вдруг у меня будут дрожать руки? Или тогда не нервничай, — посоветовала Мириам. Как можно не нервничать? На платье будет смотреть весь мир. Мир будет смотреть на платье, а не на нашу мастерскую. Кроме того, спроси себя, выходит ли эта работа за рамки твоих возможностей. Нет. Ты прекрасная вышивальщица, не хуже любой моей парижской коллеги. У тебя все получится. Приятные слова от скупой на комплименты Мириам были еще более ценными. Спасибо. Я счастлива, что ты рядом. Взаимно, дорогая, взаимно.